Глава 5. Первым порывом было выскочить и заорать. Но что-то меня остановило. Нет, даже не мужские руки, которые, как оказалось, обвивали мою талию, сейчас напряглись, удерживая на месте. В голову пришла мысль, а вдруг действительно все же сон? Я не просыпалась вовсе, а продолжаю видеть приятные грезы. Ну скажите, чем неприятен сон с участием раздетого красавчика, который изнывает от страсти ко мне? Я это очень явственно ощущаю. Кстати, на мне кое-какая одежда имелась. Тонкая сорочка, насквозь мокрая, облепившая тело, но все же. «Вы с какой-то целью затащили меня в воду или просто не любите купаться один?» — поинтересовалась я. «Что?» — переспросил герцог голосом низким и хриплым, который пробрал до мурашек. «Я спросила, зачем мы здесь?» — повторила я, поворачиваясь. «Или вас возбуждают бессознательные женщины? Так заведите куклу. Я смотрю, вы не слишком любите, когда женщина разговаривает». Я сама замолчала, разглядев, наконец, сквозь клубы пара герцога. Его темные волосы завивались от влаги, а глаза сияли мягким фиолетовым светом. Но кто смотрит в глаза, когда есть такие плечи и грудь? Оказалось, что этот мужчина не только хорошо сложен, но и обладает совершенным рисунком тренированных мышц на зависть любому культуристу. А еще его рельефная грудь и живот, на котором нужно было срочно пересчитать все кубики, оказались гладкими, словно он не брезговал эпиляцией. Интересно, а как дело обстоит ниже? Рассмотреть, к сожалению, не вышло. Герцог был все же одет. Зачем лезть в воду в брюках? «Напротив, я с удовольствием выслушаю тебя», — заявил этот кандидат на роль супермодели из глянцевого журнала. Перед моим лицом оказался стакан с зеленоватой мутной жидкостью. «Сразу после того, как ты выпьешь это». Герцог взял меня за руку, вложил в пальцы стакан и поднес его к моим губам. «Что за гадость?» — возмутилась я, ощутив горько-соленый вкус. От резкого запаха сельдерея и кучи неопознанных специй меня чуть не вывернуло. «Пей!» Глаза герцога сверкнули. Он наклонил стакан и буквально заставил меня сделать глоток этого пойла. «Своей глупой голодовкой ты довела себя до ужасного состояния. Мне пришлось действовать быстро, чтобы помочь тебе восстановиться. Отвечая на твой вопрос, да, мне было необходимо поместить тебя в воду с восстанавливающими эликсирами и следить, чтобы ты не утонула». «А нельзя было поручить Анелле проследить за этим?» — поинтересовалась я. Герцог все же заставил меня выпить все, и, надо признать, после этого в теле появилась бодрость, а в голове прояснилось. «Твою служанку я пока отправил отдыхать», — заявил герцог. «Но всерьез думаю над тем, чтобы уволить. Ты знаешь, что ее так называемые маскировочные и косметические чары, что были на тебе, питались от твоей собственной магии, в том числе от этого тебе стало плохо». «То есть...» — я запустила руку в волосы, узел на затылке, который и так держался на честном слове, распался, и мне на плечи упали пряди волос рубинового цвета. «Я теперь без личины?» «Я смыл краску с твоих волос и лица», — сообщил герцог с усмешкой. «Мне теперь известны все твои секреты, Нини. Я знаю, как ты выглядишь, и должен признать, давно не видел девушки прекраснее». Я неожиданно смутилась, осознав, где мы находимся и в каком виде. В глазах герцога отражалось искреннее восхищение и неприкрытое желание. Он подался вперед, а я, наоборот, отодвинулась как можно дальше, поставила стакан на край бассейна. К слову, тут было совсем немного места, далеко не убежишь. Я попыталась встать, не рассчитала силы и поскользнулась. Герцог не дал упасть стремительно, поднялся и подхватил меня, сжав в объятиях. И, конечно же, начал наклоняться. «Почему у тебя глаза светились?» — спросила я первое, что пришло в голову. Герцог замер, удивленно на меня глядя. Ключевое слово «замер». То есть перестал пытаться поцеловать меня. Я была готова задавать любые вопросы, лишь бы и дальше избежать этого. Кстати, можно спросить, как его зовут. Не называть же того, с кем вместе принимаешь ванну, по фамилии. Да, он выглядит как конфетка, которую так и хочется съесть, но целоваться с малознакомым мужчиной не в моих правилах. Тем более, что ситуация однозначная. Мы одни, мокрые, почти голые, Ежу понятно, чем все может закончиться. «Магия!» — выдал многозначительный ответ герцог, улыбнувшись. Я закатила глаза, услышав такую банальность, но он неожиданно продолжил. «Ты смогла принять мою силу, поэтому видишь ее проявление. Всем прочим смертным это недоступно. Дальше будет больше». «Больше чего?» — не поняла я. Герцог провел длинными пальцами по моим волосам и, кажется, не вполне осознавая, что делает, намотал их на кулак, заставив меня запрокинуть голову. «Я чувствую, что ты еще не готова, Нини», — сообщил он. «Ты боишься?» «Понимаю, почему. Ведь теперь мне ясно, что ты еще не знала мужчины. Я бесконечно рад, что этот слизняк не получил твою магию, и обещаю, что буду осторожным и нежным с тобой». «Ты это сейчас о чем?» — уточнила я. В общем-то, было ясно, но пусть хотя бы скажут прямо. Насколько понятно из воспоминаний Нини, на близость с женщиной имел право только муж, которым герцог никогда для меня не станет. С другой стороны, по законам этого мира, закрывая долги барона Валета, Ниниэлла фактически становилась рабыней, то есть герцог мог приказать ей все, что угодно. Нужно выяснить, какие у него конкретно намерения, ну, помимо очевидных. «Ты моя, Ниниэлла», — сказал герцог. «Я готов подождать, и 2 дня, и даже больше, чтобы ты сама пришла ко мне. Узнав, что ты невинна, я многое понял о тебе. Моя метка сделала тебя не просто моей собственностью, а невестой. И знаешь, я рад тому, что моей избранницей оказалась именно ты». «Так, а можно на этом месте поподробнее?» — спросила я. «Что с меткой? Ты уже не в первый раз называешь меня невестой. Почему? Не помню, чтобы давала согласие на помолвку». «Я лучше покажу тебе», — загадочно улыбнулся герцог. Он подхватил меня на руки и шагнул из бассейна. И куда это он собрался? Неужели прямиком в кровать? Герцог сделал несколько шагов и остановился возле большого зеркала. Я вздохнула облегченно. В спальню мы не пошли. «Смотри, Нини», — сказал он, опустив меня на пол и встав позади. «Смотри внимательно». Я послушно уставилась на свое отражение. Было любопытно, как выглядит Ниниэлла без своей маскировки. Ух ты! Она была смуглой, но голубоглазой. А самым интересным в ее внешности мне показался цвет волос. Розовые пряди перемежались с пурпурными, темно-вишневыми и рубиновыми. Встреть я девушку с подобным мультитональным окрашиванием в своем мире непременно бы попросила номер ее стилиста. А ведь цвет шевелюры Нини естественного, а вовсе не бутылочного происхождения. Она его, к слову, ненавидела, всю жизнь мечтая стать блондинкой. Ага, и белокожей, как свежеоштукатуренная стена. А это что такое? На плече, чуть выше локтя, кожа украшала вязь причудливых символов, обвивая руку, как несколько браслетов. Они были нанесены словно ядреными фиолетовыми чернилами и в довершение ко всему светились. «Это слова древнего языка», — любезно проинформировал герцог, погладив меня по татуированному плечу. «Здесь сказано, что ты навеки принадлежишь мне». «А кто это сказал?» — возмутилась я. «По какому праву ты заклеймил меня, как корову?» Я резко развернулась, вырываясь из мужских рук, и скрестила руки на груди. Герцог уставился на меня немигающим взглядом. «О, боги!» — неожиданно услышала я. «Дайте мне сил сдержаться, пока она была без сознания, это было легко, но теперь я на грани». Дальше слов не было, одни ощущения. И эти ощущения явно говорили о том, что разум герцогу отказывает. Запоздало до меня дошло, что он смотрит на мою грудь, обтянутую мокрой, оттого почти прозрачной тканью, а потом его взгляд скользит вниз, туда, где подол сорочки, даром что длинный, тоже не особо скрывает все, что под ним. Да я даже могу понять герцога. Кстати, он сам в своих тоненьких брючках и с голым торсом выглядел ожившей мечтой одинокой девушки без комплексов. Бери и радуйся, что он такой на все готовый. Но у меня, к счастью или к сожалению, комплексов хватало. Я попятилась, выставив руки перед собой. Пришлось остановиться, когда спина уперлась в зеркало. «Я уже говорил тебе о своей метке». Герцог тряхнул головой, и в его взгляд вернулась осмысленность. Он теперь смотрел исключительно мне в глаза. Она появляется на теле избранницы и видна, пока мы не обменяемся с тобой силой». «Что значит «не обменяемся силой»?» — подозрительно уточнила я. «Ты вроде бы говорил, что я приняла твою магию, или как-то так». «Да», — с довольным видом подтвердил герцог. «Это означает, что ты можешь родить мне детей. Обмен силой важен. Чем более магически одарена мать, тем способнее будут мои наследники. Как только мы проведем вместе ночь, метка пропадет с твоей руки и появится она моей». «Да что ты такое говоришь? Не сдержала я возмущения. Какие дети? Я вообще-то замужем. Да и если бы это было не так, с чего ты взял, что я соглашусь стать инкубатором для твоих наследников?» «Инкубатором?» — в свою очередь возмутился герцог. «Откуда ты вообще знаешь это слово? В любом случае, никогда больше не произноси его в случае, когда дело касается моих детей». Он угрожающе надвинулся на меня, сверкая фиолетовыми глазами, но я уже перестала его бояться. Страх вытеснило возмущение. Правда, оно же лишило меня всякой осторожности. «А теперь послушай меня, герцог. Я никогда не лягу с тобой в постель. А детей я, если и буду рожать, то только от любимого мужчины, а не от человека, которого я даже не знаю, как зовут». Я была в ярости, словно пелена перед глазами появилась и мешала нормально видеть и соображать. Руки сами собой уперлись ладонями в грудь герцога, толкая его, и вспышка малинового света, возникшая между нами, почему-то не удивила. А вот то, что герцог неожиданно отлетел от меня и упал навзничь, глухо приложившись затылком о каменный пол, стало сюрпризом.